Иду по оживленным улицам Гонконга, как по огромному нескончаемому лабиринту. Тысячи перекрестков, пестрящих рекламой вывесок и высотных зданий, крышами, подпирающих небо. Город, как большой муравейник, на каждый квадратный километр почти 7000 человек. Личное пространство в таких условиях – невиданная роскошь, недоступная почти никому. Люди едва ли не на голове друг у друга сидят. При таких водных стоит отвлечься на секунду, и людской поток подхватит тебя, как волна, и понесет по оживленным улицам вдаль. Однако такая волна выносит тебя ровно в то место, куда надо. Не знаю, как это работает, но у Гонконга есть какой-то свой коллективный разум. Слушаю вполуху народ, настроение которого в целом не ахти. Чувствуется, что грядут перемены, но подавляющее большинство их не ждет, они как обух по голове. «Я изучил информацию по новому начальнику Яну», — орет динамик поджарый молодой человек, брызжа слюной. «Он работает в отделе пропаганды, и информацию о бирже знает по чертовым голливудским фильмам. Он обвалит наши акции!» «Как во главу отдела искусственного интеллекта ставят пекаря?» — орет, выпучив глаза другой. «Мы слетим западных грантов!» Подмечаю тех, кто чужд философии Гонконга, приезжих с материка. Таких немало, и они выглядят как бельмо на глазу. И по их лицам видно сразу, что чувствуют они себя как короли жизни. Гонконг для них большой кусок пирога, который надо урвать. «Уволены! Все уволены!» Визжит раскрасневшийся толстяк со значком коммунистической партии на груди. «Да что вы знаете про фитнес?» Он стоит возле вывески современного фитнес-клуба, потный, пуговицы рубашки с трудом удерживают внушительный живот. Он отныне начальник, и порядки теперь устанавливает он. Перед ним в шеренгу выстроены сотрудники, мужчины и женщины в отличной физической форме, сотрудники клуба. Один из них срывает себе бейдж с надписью «Мионь». Старший инструктор бросает его на асфальт и, подходя к новому начальнику, в сердцах плюет тому в лицо. Разворачивается, собирается уходить, но толстяк багровеет от злости, плюет на обидчика в ответ. Следующие 5 минут они стоят друг напротив друга и, как верблюды, плюются, выкрикивая слова пообиднее. А потом старшего инструктора хватает полиция. Примерно через полчаса оказываюсь на крупном перекрестке, откуда до моего дома около километра пути. В первую очередь нужно установить связь с внешним миром. Какой-никакой у меня есть телефон, он окно вовне. И через него мне станет понятно, в каком направлении двигаться дальше. Нахожу киоск аренды переносных зарядных устройств и арендую зарядку с батареей для мобильного. Присаживаюсь на подоконник одного из сотен уличных кафе, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Экран мобильного загорается и медленно грузится. Телефон у меня, видавший виды, работает с зависанием и явно требует замены. Исходные окончательно ясны. Теперь с помощью мобильника я отвечу себе на возникшие вопросы. Базово присутствует понимание, что я один из толпов режима, который решено смять с приходом партии в Гонконг. От меня решили избавиться как от отработанного материала. Речи о физическом устранении нет, хотя не факт, что не зайдет, когда кредитор поймет, что долги мне нечем отдавать. Но я оказался выброшен на обочину жизни и был списан. За пазухой ипотека, за которую еще платить и платить, личные долги на крупную сумму, безработная жена и дочь, испытывающая жуткий дискомфорт из-за в свое время неверно выбранных политических позиций отца. Полный фарш. Теперь о хорошей жизни можно забыть. Я наверняка в черных списках у корпораций не только в Гонконге, но и на материке. Мое место зама тоже займет какой-нибудь бывший полицейский или пекарь, обзавевшийся нужными связями на материке. То, что происходит, вполне можно назвать рейдерскими захватами. За границу меня не выпустят, утечки ценных кадров никто не допустит. Те, кто раньше смотрел на меня снизу вверх, отныне будут злорадствовать и подчеркивать мое нынешнее положение ниже плинтуса. Некогда равные, если такие остались, не подадут мне руки. Но вешать нос и сдаваться не вариант и не сценарий. Что тогда? Ответ очевиден, ничего хорошего. А теперь, как Акелла, который промахнулся из князей в грязи. Делень, делень. Экран наконец погружается на заставке знаменитый небоскреб. Почти полукилометровое здание международного коммерческого центра. Подключаясь к Wi-Fi, благо здесь не требует пароля. Один за другим всплывают уведомления, все в куче, начинаю их фасовать. Отдельно финансы, рекламный спам, личные сообщения. По финансам расклад удручающий. У меня несколько счетов в разных банках. Первый счет ипотечный. Нужной суммы на нем нет, и если не будет до конца дня, пойдет нарушение договора, что чревато последствий. Пролистываю. Следующий счет. Кредитка. На ней крупная по здешним меркам сумма. Была. В истории единственное снятие наличных со вчерашней датой. Любопытно, выходит, Юн снимал деньги и тотчас куда-то потратил. Счет в любом случае заблокирован и работает только на пополнение. Хочется верить, что я прежний. Сработал напряжение и наперед подгадал блокировку счета. Но, увы, нет, денег я не видел, скорее всего, они понадобились срочно. Вот только куда были потрачены? Память в ответ на вопрос молчит, как партизан. Идем дальше. Собственно, зарплатный счет. Здесь тоже ничего интересного. Меньше 1000 гонконгских долларов, тоже заблокированных. Все же набираю горячую линию банка. 1000 баксов, пусть и гонконгских, мне явно не помешает. Здравствуйте, господин. Вас приветствует голосовой помощник Су от Чонхинг банка. Представьтесь, чтобы мы могли провести идентификацию. Меня зовут господин Юн. В трубке повисла тишина. Робот обрабатывает информацию. Проходит около 20 секунд, из динамика слышится щелчок, и соединение прерывается. Звоню повторно, но оператор не соединяет. Попытка зайти на страницу сайта и там связаться с техподдержкой заканчивается зависанием страницы. Понятно. Банки определенно дают понять, что я отныне в черном списке финансовой корпорации. Денег со счета мне не видать, как собственных ушей. А вот отдавать долги они обязательно потребуют. На экране всплывает сообщение. Господин Юн, уведомляем вас о наличии просроченной задолженности по договору ипотечного кредитования номер 734567 от 8 января 2002 года. Рекламные сообщения удаляю сразу, чтобы от них не рябил в глазах. Казалось бы, информация бесполезная, но помогает отследить поведенческие паттерны реципиента. Юн ходит в одну и ту же аптеку, где тратит фиксированную сумму еженедельно. Много сообщений от супермаркета, Митон, там Юн, скорее всего, закупается продуктами. Вот еще несколько десятков сообщений от магазина автозапчастей, но последнее датируется началом прошлого месяца. Господин Юн, покрышки для вашего Мерседеса G63 Brabus поступили на склад и вскоре будут переданы в доставку. Неплохо. Значит, у Юна был шикарный автомобиль. Но был, да, судя по всему, сплыл. В квартире я не видел ни документов, ни ключей. А вот и сообщение от гаражного кооператива, подтверждающее, что с авто у меня покончено. Вы прервали действие договора на машиноместо. В этом же списке информационных сообщений понемногу от сервиса доставки, кафе, ну ничего того, что можно потратить столько денег. Яснее становится, когда открываю смс от некой Гонконг Клиникс. Там один за другим идут списания крупных сумм. 20 тысяч долларов, 100, 70. И как вишенка на торте. Уважаемый клиент, у вас образовалась задолженность в размере 200 тысяч долларов. Вот значит, куда слито все честно заработанное господином Юном. После ряда нехитрых манипуляций попадаю в личный кабинет клиники. Там вся нужная информация. Личный кабинет оформлен на супругу, у которой, судя по диагнозу, большие проблемы со здоровьем. Лейкемия. Денег за несколько лет вложено, приподнимаю бровь от крупной суммы с 6 нулями. Обращаю внимание на дату последнего посещения, больше 3 месяцев назад. Диагноз тот же, что и был. Прежний я отказался от клиники? Но нет, других посещений лечебных учреждений нет, а крупные суммы продолжали уходить. Что-то тут нечисто. Ладно, сходу этого все равно не понять, надо расспросить супругу, когда вернусь домой. Разговор наверняка будет непростой. Открывая зеленый мессенджер, там полно рабочих чатов. Общий чат корпорации, чат участка, отдельно с мастерами. Но зайти в них уже не получится. Везде одно и то же сообщение. Вас исключили из группы. Вы больше не сможете писать или получать сообщения от других участников. Принимаю к сведению. Быстро они подсуетились. Враги не спят. Быстро находятся желающие жить в шикарном небоскребе и ездить на Геленвагене. В остальных чатах сообщения потертые, в шапках те же самые цифры, значения которых мне до сих пор неизвестны. Некоторых цифр не хватает, хотя они добавлены в список контактов. Вбиваю в поисковик мессенджер недостающие номера и вижу уведомления. Видите пароль, чтобы прочитать сообщение из скрытого чата? Пароль не знаю, а идентификация лица не срабатывает. Но помимо чатов с цифрами, есть подписанные обычно контакты. Любимая дочь-сыночек. Внешняя переписка с ними выглядит буднично. Привет, купи молока, загляни на пункт выдачи. но обращает внимание, что переписка тщательно потерта. Разница между ответами порой составляет несколько часов. Такое впечатление, что Юн понимал, что впереди не самые приятные для него события и близится час, когда его возьмут за задницу. Самое интересное нахожу в шапке чатов мессенджера. Контакт в черном списке Юна с вызывающей подписью «Конченый ублюдок». Аватара не видно, а внутри почищенная история сообщений. Недолго думая, вытаскиваю номер из блока. Захожу на иконку аватара, там изображение статного мужчины, одетого в строгий черный костюм и солнцезащитные очки. Вроде как солидный человек, но в руках у него два мясницких тесака, скрещенных в районе паха. А из-под воротника и рукавов выходят татуировки, которые продолжаются на лице. Увеличиваю фотографию. И распознаю на кистях мужика дракона и тигра. Соедини два кулака, и получится древний китайский символ сражающегося тигра и дракона. Триада? Этот символ они благополучно присвоили себе, не успевая ответить на вопрос, как на экране высвечивается видеозвонок от конченого ублюдка. Смартфон предлагает принять или отклонить. Жму на зеленую галочку. Мгновение, и на экране появляется белый кролик. Кролик мирно жует листок капусты, а вот на листке есть надпись «Долги надо отдавать». Понятно. Разговаривать никто особо не хочет. Интересно, они специально держат кролика, дожидаясь, пока я уберу контакт из блока. Сбрасываю вызов, тянусь пальцем к иконке «Заблокировать», но прежде конченый ублюдок присылает несколько сообщений. Их надо прогружать, но даже через размытость непрогруженного файла вижу кровь на белой тушке. Кролик, похоже, тоже. А вслед приходит «Тебе не уйти». Новая фотография, которую я на этот раз гружу. Несколько секунд задумчиво смотрю на экран мобильного. Конченый ублюдок прислал скрин Google карты. На ней отчетливо видно место, в котором я сейчас нахожусь. Поднимаю голову, оглядываюсь и решаю перевести телефон в авиарежим. Не знаю, насколько это правда или все же совпадение, но задуматься есть над чем. В первую очередь понятно, что если, имея такие возможности, меня оставляют живых, значит считают, что деньги у меня есть. И вопрос только в том, в каком формате я их могу отдать. Без сожаления, блокирую контакт, такие психологические игрушки неинтересны. Захожу в настройки, врубаю авиарежим и прячу телефон в кармане. В режиме авиа отследить сигнал нет возможности. По-хорошему, от мобильника следует избавляться, но еще рано. Я не до конца все изучил. Закончу, когда найду место поукромнее, там и сброшу телефон. А пока поднимаюсь и иду в сторону своего дома, отсюда пару кварталов. План действий уже варится в голове, постепенно обрастая подробностями. По пути захожу в знакомую по сообщениям аптеку. Аптекарша встречает меня обворожительной улыбкой. «Вам как обычно, господин Юн?» Медленно качаю головой. «Нет, с сегодняшнего дня больше ничего не будет, как прежде. Мне нужны листок и ручка». Прошу пожилую даму. Аптекарша скрывает удивление и достает из-под прилавка лист и карандаш. Видимо, я приучил ее к одному и тому же списку препаратов. Ничего, должно же быть разнообразие. Бегло составляю список необходимых препаратов. В здоровом теле здоровый дух. В списке анаболические андрогенные стероиды, которые позволят вернуть телу тонус. Это в спорте запрещает применение анаболических стероидов, а в реальной жизни применение их с умом дает великолепные результаты. Аптекарша читает список, вижу, как приподнимаются ее брови поверх очков. Она едва заметно облизывает губы и, не поднимая глаз, бубнит. «А что, у вас есть рецепт, господин Юн?» «Дома забыл». Обостительно улыбаюсь я. Аптекарша колеблется, но все же выдает препараты. Анаболики крайне эффективны даже без физической нагрузки. Вдвое превосходят результаты любых самых интенсивных тренировок и вчетверо с таковыми. Я же собираюсь дать себе нагрузку. Денег на абонемент нет, но форму себя можно привести дома. Прощаюсь с аптекаршей, на выходе на секунду останавливаюсь. Внимание привлекает подъехавший к моему дому автомобиль, элегантный спорткар. Я уже видел его, когда заходил в аптеку. Больно запоминающийся. Спорткар останавливается возле небоскреба, опускается стекло и со стороны водительской двери. Оттуда высовывается покрытая сединой голова китайца. Он смотрит вверх, как раз туда, куда выходят окна. Оружие у него явно протокольное, хотя на конченого ублюдка и с мессенджера он не похож. Выходить не тороплюсь, наблюдаю. Но седой засовывает голову в салон, автомобиль уезжает. Конечно, вести наблюдение с такого заметного автомобиля будет только полный идиот, но все же. Дожидаюсь, пока автомобиль завернет за небоскреб, и только тогда выхожу из аптеки. В супермаркете закупаю необходимый для тренировок инвентарь. Скакалку, резинки, утяжелители. Покупать полноценные гантели или штангу на данный момент возможности нет. Придется пользоваться подручными средствами. Пик, пик. Паренек очкарик на кассе пробивает товары. То и дело странно косится на меня. Видимо, тоже со мной знаком. Неудивительно, именно в этом супермаркете скупался Юн. С удивлением смотрит на листья салата и прочие овощи, которые в ближайшее время составят мою диету. «У нас сегодня скидки на вчерашнюю выпечку». Наконец он решается заговорить. «Ваши любимые булочки с маком и круассаны с фисташковой начинкой». «В следующий раз кладу на кассу наличные». Домой иду с двумя полными сумками добра, когда слышу за спиной визг тормозов. Застываю. В голове мелькает, что в сумках два десятка яиц, и если я брошу их, они разобьются. Но сзади слышатся шаги. Кто-то приближается ко мне со спины. Резкий поворот. С яйцами придется распрощаться. Сумка врезается в скулу громилы, вылезшего из спорткара. Его отбрасывает на капот. Я, наконец, бросаю сумки, видя, как вытекает желток, и одним прыжком оказываюсь возле оппонента, хватая того за грудки. Движение, и я поворачиваю. «Кто тебя прислал?» Смотрю ему прямо в глаза, холодно наблюдая за тем, как краснеет его рожа из-за нехватки кислорода. «Эй, Юн, вот так ты встречаешь старого друга?» Срывается из его искривившихся губ тихий хрип. «Эй, Юн, я ведь говорил быть тебе чуточку пластичнее, старина!» «Посмотрим на твою пластичность, когда они доберутся до твоего бизнеса», отвечаю другу. «Так они уже добрались». Си расплывается в улыбке. «Моя компания взяла на себя расходы по кормежке важных материковых чинушей. Ну, в смысле, они бесплатно кушают у меня. Ты же знаешь, что на халяву уксус сладкий. На материке хорошо понимаю, что мой бизнес строится на уникальной технологии, и если в него влезут со стороны, она развалится». «Ясно. А ты чего хотел?» Киваю на автомобиль Си. «Машиной похвастаться?» Сам подхожу к сумкам, брошен на асфальт. Времени на разглагольствование особо нет. К тому же, если прежний Юн имел с Си какие-то дружеские отношения, то мне человек особо не нравится. Скользкий, как кусок подтаявшего масла. От таких можно чего угодно ожидать. Такой подставит подножку и нож в спину воткнет, без колебаний. «Да, что хотел?» Си не спешит отвечать и переключается на сумке. «И чем ты теперь собираешься заняться?» «Надо подкачаться? С каких ты пор про правильное питание и спорт, старик? Кстати, Юн, ты бы еще оделся в коллекцию Джимми Чу. Ты разве не слышал, что они не любят местных производителей? Теперь шмот берем только в лучших домах Лондона, Милана, ну или на фабрике «Народная мудрость»,» — улыбается. Смиряю себя взглядом и развожу руками. «Таких тонких познаний действительности, как у Си, у меня нет, а если бы были, то вполне возможно, я бы не вылетел как пробка со своего кресла. Ничего, информацию я впитываю как губка. Очень скоро буду знать все необходимые тонкости». «Эй, два кофе, пожалуйста». Си отвлекается на мобильную точку общепита. «Оба без сахара».